Глава 10. В заботе о ближнем главное не перестараться. К. Прутков, инженер, мысль номер 33. 29 июля. Сижу в информационной камере в окружении датчиков на голове шапка Мономаха. Веду дневник, потому что заняться решительно нечем. Эту неделю мне и ночевать предстоит в камере на раскладушке. Сижу, устала быть, и мудрствую. Итак, человек. Высшая форма живой материи. Каркас из трубчатых косточек, податливые комочки белков, в которых заключено то, что ученые-инженеры стараются проанализировать и воспроизвести в логических схемах и электронных моделях. Жизнь – сложная, непрерывно действующая и непрерывно меняющаяся система. Миллионы бит информации ежесекундно проникают в нас через нервные окончания глаз, ушей, кожи, носа, языка и превращаются в электрические импульсы. Если усилить их, то в динамике можно услышать характерные др-др. Бионики мне однажды демонстрировали. Пулеметные очереди импульсов разветвляются по нервам, усиливаются или подавляют друг друга, суммируются, застревают в молекулярных ячейках памяти. Огромный коммутатор мозг сортирует их, сравнивает с химическими записями внутренней программы, в которой есть все. Мечты и желания, долг и цель, инстинкт самосохранения и голод, любовь и ненависть, привычки и знания, суеверие и любопытство составляют команды для исполнительных органов. И люди говорят, бегут, целуются, пишут стихи и доносы, летят в космос, чешут затылки, стреляют, нажимают кнопки, воспитывают детей, задумываются. Что же главное? У меня вырисовывается способ управляемого синтеза человека. Можно вводить дополнительную информацию и тем изменять форму и содержание человека. Это будет, к тому идет. Но какую информацию вводить? Какие исправления делать? Вот, скажем, я. Допустим, это меня будет синтезировать машина. Тем более, что это так и есть. Что я хотел бы в себе исправить? Так сразу и не скажешь. Я к себе привык. Меня гораздо больше занимают окружающие, чем своя личность. Во-во. Все мы так хорошо знаем, чего хотим от окружающих, чтобы они не отравляли нам жизнь. Но что мы хотим от самих себя? Вчера у меня был такой разговор. Скажи, Лен, какого бы ты хотела иметь сына? А что? Ну, каким бы ты хотела видеть его, например, уже взрослым человеком? Ну, красивым, здоровым, умным, талантливым даже, честным и добрым. Пусть будет твоего роста примерно. Нет, лучше повыше. Пусть бы он стал скрипачом. А я ходила бы слушать его концерты. Пусть будет похож на... Да господи, что ты заговорил об этом? Ой, понимаю, ты решил сделать мне предложение, да? Как интересно. Начинай по всем правилам. Не исключено, что я соглашусь. Ну. Да нет, я так вообще. Ах, вообще, сын в абстракте, да? Именно. Тогда тебе надо обсуждать этот вопрос с некой абстрактной женщиной, а не со мной. Женщины все воспринимают удивительно конкретно. Впрочем, из того, что она сказала, можно выделить одно качество – быть умным. Это то, в чем я разбираюсь. Логическое мышление у людей действует гораздо хуже, чем у электронных систем. Скорость переработки информации мизерная – 15-20 бит в секунду. Поэтому то и дело приходится включать линии задержки. Спроси у человека внезапно что-нибудь посложнее, чем который час, и слышишь в ответ «А?» или «Чего?». Это не значит, что собеседник туг на ухо. Просто за время, пока ты повторяешь вопрос, он лихорадочно соображает, что ответить. Иногда и этого времени недостаточно, тогда раздается. Видите ли, как бы это вам получше объяснить? Дело в том, что перекур, а то засиделся на волю. Утро похоже на мелодию скрипки. Зелень свежа, небо синее, воздух чист. Вон шагает по парку в институтский гараж Паша Пукин, слесарь, запивоха и плут. Он мужественно несет на покатых плечах проклятие своей фамилии. Сейчас я на нем проверю. Скажи, Паша, что ты хочешь от жизни в такое утро? Валентин Васильевич, слесарь будто ждал этого вопроса, смотрит на меня восторженно и проникновенно. Вам я скажу, как родному. 10 рублей до получки, ей-богу, отдам. От растерянности я вынимаю десятку, даю, и лишь потом соображаю, что Паша никому и никогда долгов не отдавал. Не было такого факта. Спасибо, Валентин Васильевич, век не забуду. Пукин торопливо прячет деньги, припухлое лицо его выражает сожаление, что не попросил больше. А что вы хотите от жизни в такое утро? Собственно, видишь ли, хотя бы получить деньги обратно. За мной не пропадет. И Паша шествует дальше. Да, как же это я... Выходит, и у меня с логическим мышлением слабина. Странно, моя нервная сеть каждую секунду перерабатывает целую неагару информации. С помощью ее я совершаю сложнейшие, недоступные никаким машинам движения. Пишу, например. А вот чтобы вовремя сообразить... Словом, следует подготовить для ввода в машину-матку информацию о том, как быть умным, хорошо соображать. Если мне Бог не дал, так надо хоть для нового дубля породить. Пусть будет умнее меня, авось не подсидит. 3 августа. Да, но чтобы ввести в машину информацию, надо же ее иметь, а ее нет. Сейчас я делю время между информационной камерой и библиотекой. Перебрал не меньше тонны всякой литературы и ничего. Можно было бы увеличить объем мозга дубля, это нетрудно. Я вижу, как возникает мозг, но связи между весом мозга и умом человека нет. Мозг Анатолия Франца весил килограмм, мозг Тургенева 2 кило. А у одного кретина мозг потянул почти 3 килограмма. 2 килограмма 850 граммов. Можно было бы увеличить поверхность коры мозга. Число извилин. Это столь же нетрудно. Но связи между числом извилин и интеллектом тоже нет. У дрозда гораздо больше извилин, чем у нашего ближайшего родича орангутанга. Вот тебе и птичьи мозги. Я знаю, с чем связан ум человека. С быстродействием наших нервных клеток. Это совершенно ясно. Для электронных машин быстродействие имеет самое важное значение. Не успела машина решить задачу за то короткое время, пока в стартующей ракете сгорает топливо, и ракета, вместо того, чтобы выйти на орбиту, кувырком летит на Землю. Большинство глупостей делаются нами аналогичным образом. Мы не успеваем за требуемый отрезок времени решить задачу, не успеваем сообразить. Задачи в жизни не проще задач вывода ракеты на орбиту, а времени всегда в обрез. Страшно подумать, какое количество глупостей совершается в мире из-за того, что мы можем переработать за секунду лишь 20 бит логической информации, а не 200 бит. И что же? Огромное количество статей, отчетов, монографий по усовершенствованию логики и ускорению работы вычислительных машин, хотя их быстродействие приближается уже к 10 миллионам операций в секунду, и ничего об улучшении логики и быстродействия человеческого мышления. Сапожник ходит без сапог. Словом, как ни грустно, но этот замысел придется оставить до лучших времен. Аспирант Кривошеин задумчиво потер шею. Да, действительно. Он не думал над этой проблемой. Как-то не пришлось, может быть, потому что с аспирантской стипендией не очень-то одолжишь. Единственное, чем он занимался, это усовершенствованием своей памяти. Да и оно пришло само собой. Слишком много требовалось помнить одновременно для преобразования себя. А когда опыт кончался... Ненужная информация мешала новой работе. Так ему пришлось освоить химию направленного забывания, стирать в коре головного мозга те мелкие подробности новых знаний, которые проще заново додумать, чем помнить. Но это совсем другое дело. А о логическом быстродействии мозга он не думал. Аспиранту стало неловко. Так влез в биологию, даже забыл, что пришел в нее как инженер-системолог изыскивать новые возможности в человеке. Выходит, не он вел работу, а работа увела его. Делал то, что в руки давалось. Человечество погибнуть может из-за того, что каждый делает лишь то, что в руки дается, сказал Андреасиашвили. И очень просто. Но к этой проблеме нелегко подступиться. В человеке информацию переносят ионы. От них не добьешься такого быстродействия, как от быстрых и легких электронов вычислительных машин. Я, кажется, оправдываю себя. Человек умеет очень быстро решать сложные задачи, двигаться, работать, говорить, а по части логики у него просто мало биологического опыта. Животным в процессе эволюции не требовалось думать, им надо было во всех ситуациях принимать меры. Укусить, завыть, прыгнуть, подползти, чем быстрее, тем лучше. Вот если бы животным для успеха в борьбе за существование требовалось решать системы уравнений, вести дипломатические переговоры, торговать и осмысливать мир, будь здоров, какая у них развилась бы логика. Здесь надо подумать, поискать. 4 августа. Мерцание лампочек на пульте ЦВМ-12 успокоилось. Это значит, что вся информация обо мне запечатлена в машине матки. Где они сейчас? Мои мечты, недостатки характера, строение кишечника, мысли и незаурядная внешность? В кубах магнитной памяти? В ячейках кристалла блока? Или растворились в золотистой жидкости бака? Не знаю, да это и не важно. Завтра пробное воспроизведение. Только проба и ничего больше. 5 августа. 14 часов 5 минут. Можно. В баке из солнечного цвета жидкости начал возникать новый призрачный я. Картина такая же, как и при возникновении кролика, только одновременно с кровеносной системой в верхней части бака образуется расплывчатый сероватый сгусток, из него потом формируется мозг. Мозг, для которого у меня нет улучшающей информации, видит око да зуб не имеет. К 4 часам пополудни новый дубль овеществился до непрозрачной стадии. На нем наметились трусы и майка. Если бы полгода назад кто-нибудь мне сказал, что в методику моих опытов войдут вопросы жизни и смерти, морали и уголовного законодательства, я вряд ли смог бы достойно оценить такую остроту. А сегодня я стоял возле бака и думал, вот сейчас он оживет, вынырнет из жидкости, зачем? Что я с ним буду делать? «Я существовал и до появления в машине», — сказал мне первый дубль. «Я был ты». И он был недоволен своим положением. И с этим у нас тоже начнутся прелести совместной жизни, разногласия из-за Лены, опасения, что застукают, проблема тахты и раскладушки. И главное, это не то, чего я ждал от нового опыта. Я хочу ввести управляемый синтез человека, а это только проба. Проба удалась, машина воспроизводит меня, надо идти дальше. Но если растворить его командой нет, это же смерть. Но, простите, чья смерть? Моя? Нет, я живу. Дубля в баке? Но ведь он все еще не существует. Не подсудное ли дело мои эксперименты? А с другой стороны, если я в каждом опыте буду плодить своих дублей, не есть ли это злоупотребление служебным положением? Дубль-аспирант прав, это действительно та еще работка. Все это, пожалуй, от слабости души. В современном мире люди во имя идей политических целей идут сами и посылают других людей убивать и умирать. Есть идеи и цели, которые оправдывают такое. У меня тоже большая идея, большая цель – создать способ, улучшающий человека и человеческое общество. Ради нее я, если понадобится, и себя не пожалею. Так почему же я боюсь в интересах своей работы скомандовать нет? Надо быть жестче, раз уж взялся за такое дело. Тем более, что это все-таки не смерть. Смерть есть исчезновение информации о человеке, но в машине матки информация не исчезает, лишь переходит из одной формы – электрические импульсы и потенциалы – в другую, в человека. Всегда по первому требованию я могу выдать нового дубля. Я раздумывал, пока шланги, расходившиеся от бака, не начали ритмично сокращаться, отсасывать лишнюю жидкость. Тогда я надел шапку и приказал машине «нет». Очень неприятно видеть. Был человек и растворился. И сейчас не по себе. Ничего, парень, не спеши. Я тебя сработаю так, что любо-дорого. Правда, я не могу прибавить тебе ума сверх того, что имею сам, но внешность я тебе сделаю такую, закачаешься. Ведь в тебе, как и во мне, множество изъянов. Кривоватые ноги, слишком широкие и толстые бедра, сутулая спина, туловище, как обрубок бревна, масса лишних волос на ногах, на груди и на спине, а оттопыренные уши, а челюсть, которая придает моему лицу вид исполнительного тупицы. А лоб, а нос? Нет, будем самокритичны, такая внешность ни к черту не годится. 6 августа. Проба вторая. Час от часу не легче. Сегодня я вознамерился одним махом исправить внешность нового дубля и оконфузился. Так, что вспоминать неприятно. Я начал опыт, точно зная, что не то в моей внешности. Собственно, все не то, если я могу изменить. Но что то? В опытах с кроликами критерием то было все, что мне заблагорассудится. Человек не кролик, хоть и говорят одноголово хорошо, а две лучше, но никто и никогда не понимал это в биологическом смысле. Когда после команды «можно» возник образ нового двойника, и полупрозрачные сиреневые мышцы живота стали покрываться желтым налетом жира, я дал сигнал «не то». Машина, подчиняясь моему воображению, растворила жировую ткань там, где я ее видел, на животе и около шеи, на спине и на боках. Жир остался. Я не сразу это заметил, потому что взялся исправлять лицо. Воображением придал лбу дубля благородные очертания, а когда взглянул сбоку, пришел в ужас. Череп сплюснулся с затылка. Да и форма лба явно противоречила остальной части лица. Словом, я растерялся. Машина справедливо восприняла это как сплошное не то и растворила дубля. Я стал в тупик. То, безусловно, красота человеческого тела. Классические образцы есть, но в течение 2 часов синтеза превратить дубля в приятного мужчину с античными формами, такая задача не под силу не то что неподготовленному мне, но и самому квалифицированному воятелю Союза художников СССР. Единственная надежда, что машина запоминает все вносимые в дубли изменения. Тогда я еще раз командовал «можно». Да, машина-матка все запоминает, в дубле сохранились мои бездарные поправки, это уже легче, можно работать столько сеансов, сколько понадобится. В этот сеанс я окончательно снял лишний жир с тела дубля. У него исчезло брюшко, даже наметилась талия, шея приобрела четкие очертания, для начала хватит. Нет. Все растворилось, и я побежал в городскую библиотеку. Сейчас листаю атлас пластической анатомии профессора Г. Гицеску. В запасе еще 4 богато иллюстрированные книги об искусстве эпохи Возрождения. Вникаю в пропорции человеческого тела, подбираю дублю внешность как костюм. Каноны Леонардо да Винчи, каноны Дюрера, пропорции Шмидта-Фрича. Оказывается, у пропорционально сложенного мужчины ягодицы расположены как раз на половине роста. Кто бы мог подумать? Боже, чем бедному инженеру приходится заниматься? Беру за основу Геркулеса Фарнесского. Благо, он показан в атласе со всех сторон. 14 августа. 12 проб, и все не то. Аляповато, вульгарно. То одна нога получается короче другой. То руки разные. Вот что, лучше проектировать дубля по пропорциям дюреровского Адама. 20 августа. Пропорции есть. А с лицом хоть плачь. Безглазый, мертвый слепок с чертами кривошейна. Крупные мраморные завитки рыжего цвета вместо волос. Словом, сегодня было 21-е, нет. Кто-то осторожный, недоверчивый во мне стал спрашивать, а это то, способ, который ты разрабатываешь, это тот способ? По-моему, да. Во всяком случае, это шаг в том направлении. Пока я ввожу для синтеза человека лишь высококачественную информацию о его теле. Но таким же образом можно со временем, мы придумаем, как это сделать, вводить в машину матку любую накопленную человечеством информацию о наилучших человеческих качествах и создавать не только внешне красивых и физически сильных людей, но и красивых и сильных по своим умственным и душевным качествам. Обычно в людях хорошее перемешано с плохим. Тот умен да слаб духом, другой имеет сильную волю, но по глупости или невежеству употребляет ее по пустякам, а третий и умен, и тверд, и добр, да здоровьем слаб. А по этому способу можно будет отбросить все плохое и синтезировать человека только самые лучшие качества людей. Синтетический рыцарь без страха и упрека. Это, наверное, ужасно звучит, но в конце концов, какая разница, синтетические или естественные? Лишь бы их было побольше. Ведь их очень мало, таких рыцарей. Лично я знаком с ними только по книгам да по кино. Они очень нужны в жизни. Каждому найдется и место, и работа. И каждый из них может повлиять, чтобы дела в мире шли лучше. 28 августа. Получается. Эх, мазилы несчастные, пытающиеся кистью или молотком запечатлеть в мертвом материале красоту и силу живого человека. Вот она, моя кисть. Электронно-химическая машина, продолжение моего мозга, моего воображения. И я, инженер, не художник. Не прикладывая рук, усилием мысли воспроизвожу красу живого в живом. Изящные и точные пропорции дюреровского Адама и рельефная геркулесовская мускулатура. И лицо приятное. Еще 2-3 доводки и все. 1 сентября. Первый день календаря, сейчас я иду в лабораторию, брюки для него есть, рубашка есть, туфли есть, в чемоданчик. Да, не забыть бы кинокамеру, буду снимать возникновение великолепного дубля. Предвкушаю заранее, какое потрясение умов произведет когда-нибудь демонстрация этого любительского фильма. Сейчас я приду, надену шапку Мономаха и мысленно скомандую «нет», скажу, произнесу, черт побери, сильным и красивым голосом, каким когда-то в подобной ситуации говорил бог Саваоф. Можно. Явись на свет дубль Адам Геркулес Кривошейн. И увидел бог, что вышло хорошо. Конечно, я не бог. Я месяц создавал человека, а он управился за сокращенный рабочий день, субботу. Но разве что была работа.